Сегодня, дорогие, я проговорю насчет очень уникальной и фундаментальной темы, которая мне была открыта определенный сезон назад, на чем Бог строил мою персональную жизнь. Сегодня я хочу открыть вам, почему Бог очень уникально относится к людям, и интересно, что по-разному. И тему я назвал очень странно. Очень странно. Я назвал ее так: «Несправедливый Бог». Вы знаете, что такого быть не может. Вы знаете, да, о чем я говорю? Но вы знаете, что я специально ее так назвал, потому что иногда из-за названия люди просто нажимают на проповедь. О, Бог несправедлив, дайте я послушаю. Такого быть не может, что Бог несправедлив. Но вы знаете что? Я получаю письма. Постоянно какие-то пишут люди отзывы на каналах, на имейлах. И вы знаете, много писем, ну как, немного, но достаточно писем, которые натолкнули меня именно на эту проповедь. Потому что я слышу такие фразы: это у вас все хорошо, у нас совсем по-другому. У нас, это вас Бог любит, с нами Бог несправедливо поступает. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть люди, примерно вот такого контекста письма: Бог несправедливый, и это пишут христиане. И вы знаете, я одно письмо, второй отзыв, там еще какой-то комментарий. Я такой: налево, направо, направо, налево. А потом: стоп. По-моему, люди не понимают, что такого быть не может, что Бог несправедливый. Но почему, семья, вы когда-нибудь задавали вопрос, почему Он поступает с разными людьми абсолютно по-разному? Ведь мы же не уберем этот факт того, что вот как будто этот имеет какую-то особую привилегию. А вот этот, как будто Богом не замечен уже 10 лет. У вас вопрос этот был когда-нибудь? Вот серьезно, семья, вот мне нравится именно говорить насчет спорнейших вопросов, насчет у которых людей конфуз. Ну хорошо, если Бог справедливый, почему я в нищете, в разрухе, в ужасе, в зависимостях, в проблемах, в проклятиях? Почему у тебя благословение? Почему у тебя всего достаточно? Почему у тебя дети с тобой, с Богом? Почему у меня, мои дети в мире, Бог несправедлив? И я устал слышать эти вещи. И сегодня я хочу вам объяснить, что это такое Бог справедливый, и что это такое, почему Он со всеми людьми поступает по-разному. Вы хотите сегодня об этом услышать? О, приготовьтесь. Сегодня будет фундаментально. Сегодня я открою вам часть стороны Бога, которую, может быть, некоторые даже не подразумевали. Ведь этот вопрос висит. Почему вот так со мной? Если Бог справедливый, если Бог настоящий, если Он действительно слышит крик моего сердца, почему тот даже не просит, и у него все есть? А я Бога 10 лет головой бью об эту церковь, об это здание, об этот пол. И как будто Бог меня не слышит. О, будь очень аккуратен. Бог очень слышит хорошо. Но почему Он не отвечает? Почему Он медлит? Или почему Он игнорирует? Вот здесь приготовься. Итак, меня всегда вот этот вопрос интересовал. Почему Бог со всеми поступает по-разному? Если закон один, если Бог один, если любовь одна, если принципы Божьей любви, заботы одни, почему? Почему? Если задуматься, то почему Отец абсолютно по-разному относится ко всем? Кто-то может сказать, что Бог несправедлив, но мы же знаем, что Бог справедлив. Мы знаем, что это его функция. Он не может... Справедливостью Бога называется. То есть если взять самое... Я могу быть справедлив, завтра несправедлив. У Бога этого нет. У него натура абсолютно справедливого, тотально справедливого Бога. То есть все, что он делает, поэтому измеряется справедливость. То есть он мерка любви, заботы и справедливости. Так почему же? Мы никогда не будем способны понять Бога до тех пор, пока мы не поймем Его отношение к нам и кем Он нас желает видеть. Стоп! То, что Он назвал тебя сыном или дочерью, не говорит о том, что ты являешься сыном и дочерью. А вот сейчас я хочу, чтобы ты задумался. Мы сейчас пойдем поглубже. Я хочу, вот такую первую мысль кидаю. Это то, что Он тебе говорит, сынок. Это не говорит о том, что Он может тебя благословить. то, что он хочет, это да. Но вопрос, может ли он? Вот здесь вопрос. Итак, мы сейчас пойдем дальше. Внимательно держи эту мысль. Почему Бог абсолютно по-разному относится к людям? К примеру, берем Давида. Да Библия полна этих вещей. Как будто вот любимчики, а вот какие-то вот непонятные. Бог как будто ждет, чтобы ляпнуть тебя. На, держи. И вы знаете, Давид, кувырок за кувырком. Грехи даже были настолько уникальны, что из-за этих грехов не то, что убирают из царства или священнодействия, за грехи, которые делал Давид, побивают камнями. Алло, семья, собираются, выводят на площадь по закону Моисея и побивают камнями. Почему Давид имел привилегию, которую Саулу даже не снилось? У Саула одно... Можете себе представить? У Давида споткнулся. Любимчик Бога. Не было такого царя. Вся Библия свистит. Не было такого царя, как Давид. И все цари, угадайте, по кому равнялись? По Давиду. И всегда поднимался царь, и всегда говорили, он был хороший, но не такой, как Давид. То есть, почему Давид стал мерилом? А оказывается, Давид что-то знал, о чем мы сегодня с вами поговорим. И здесь Саул. Одна ошибка. Одно непослушание. Держи. Почему? Что отличает Давида от Саула? Оба избраны Богом. Ну да, того как бы заставили Бога избрать, а этот дозрел, как бы естественно дозрел, да? Но тот как бы не был волей Бога. Бог уже дал, но это не было его волей. И здесь интересный момент. Слушайте. Вопрос заключается вот в чем. Вопрос первый, это который мне Бог задал. Я тоже, поймите, у меня тоже с Богом были вот эти разговоры, когда я был еще молод, и я не понимал, почему вот эти люди благословенны, вот этих все получается. А почему я как изгой? Почему я говорю, ничего не слышится? Почему я кричу, никто меня не слышит? И Бог мне задал один раз. В одной серьезной молитве, в которой я разговаривал с отцом, я ему говорю, небесный папа. И он задал мне вопрос, отец ли я для тебя? Стоп. Вы знаете, это моя молитва остановилась. Я как сидел в своем кресле, я замер. Я никогда не мог подумать, что Дух Святой сейчас мне в сознание мое даст вот эту фразу, которая остановит мою молитву. И Дух Святой мне говорит, ты называешь меня отцом. Действительно ли я отец для тебя? Кто-то слышит меня сейчас? Мы с вами называем Бога отцом. Но ты не можешь назвать кого-то отцом и не совпадать с позицией сына. Вы понимаете, что когда я его называю отцом, это значит, на мне ответственность быть сыном. Я сейчас дам паузу, потому что некоторые... Я сейчас разрушу теорию вот эту религиозную. Я сын. Стоп! У всех есть шанс стать сыном. Но большинство не выбирают позицию сына, потому что с позиции сына приходит железная ответственность. Кто-то услышал меня? Это значит, что если я моего сына назвал сын, это значит, сын будет и получать как сын. Сын будет слушать, сын никуда не уйдет, сын подчинится и сделает то, что отец хочет. Кто-то понимает, что позиция сына – это не титул. Титул – это всего лишь титул. Позиция сына – это функция. Я дам этому просесть, потому что некоторые не понимают. Позиция сына – это не титул. Сын – это функция. Совпадаешь ли ты, называя Бога отцом, совпадаешь ли ты с функцией сына? И вот тут тишина настала. Мы или кофе не выпили, или внимательно слушаем. Я сейчас еще хочу понять. Все нормально, внимательно слушаем, слава Богу. Слава Богу, потому что у вас такие лица, как будто я к баптистам попал. Я не знаю. Я вроде у себя дома могу говорить, как хочу. Смотрите. Вы знаете, это мне Дух Святой сказал. Я был шокирован в позитивном смысле, что я, называя Бога отцом, не совпадал. Он говорит, когда я тебя прошу, ты игнорируешь меня. Вы знаете, у меня было обличение тогда, еще будучи намного моложе, еще этой церкви еще не было. Это было время, когда Бог работал над моим сердцем. Он говорит, когда я тебя прошу, как ты можешь меня называть отцом, когда ты не видишь меня, не слышишь меня и не подчиняешься моему слову? Опа. А вот здесь вопрос. Тот, кто не слышит или слышит, когда хочет. Тот, кто не подчинен. Тот, кто не исполняет, сыном быть не может. Опа, а вот сейчас все в кресле, наверное, некоторые даже попросили прощения у Бога. Семья, я вам серьезно, я вам раз говорю, мой разговор с Духом Святым более 20 лет назад. И он говорит, если ты мой сын, я рассчитываю полностью на твое послушание. Дам паузу. Я понимаю, сейчас жуется немножко тверже, чем обычно. Обычно так, наливаешь с ведра, а тут раз и кость вставили, такой, и закусил. Но вы знаете меня. Я не здесь, чтобы щекотать твои духовные ребрышки. Чтобы тебе с папой так хорошо. Иногда папа кость тебе вставит и скажет, пережуй. Итак, когда меня Бог обличил в этом, Бог мой, с того момента я переосмотрел свою позицию сына. Не вздумай назвать кого-то сыном, кто полностью не принадлежит Богу и не делает его слова. Помните, что Иисус сказал? Если вы называетесь детьми Бога, вы будете делать то, своими словами говорю, что отец скажет, что я скажу. Я подчинился, Иисус пример сыновства. Я полностью подчинился. Сыном может называться только копия Иисуса Христа. Вы видели взаимоотношения? Иисус специально пришел на эту землю, да, искупить, но Он пришел показать, кто такой Сын и кто такой Отец. Взаимоотношения между Сыном и Отцом. Это наш пример. Не наш пример вот этих вот проповедников новых, которые, о, Сын это, что хочу, то творю, бабло Бог сейчас. И мне 1 миллиона мало, это вообще фигня какая-то, минимум 7 или 8. Вот тогда я знаю, что ты меня любишь. А так просто иди, Бог, и не... И один даже сказал, что кровь и жертва не доказывает любовь Бога. Мы с Сашей чуть со стула не упали. Говорит, любовь доказывается деньгами. Это слова проповедника. И мы с Сашей сказали так, а на этом моменте мы выключим, потому что даже слушая, я уже облечен Святым Духом. Клык. Кровь не доказывает любовь Бога. С какой табуретки ты упал? Любовь доказывается деньгами. А у Иисуса написано так. Если вы действительно сыновья, своими словами говорю. А у Иисуса было такое. Раздал, отдал, расточил. Стоп. Вы знаете, что сейчас это очень сильно нарушает теорию нового сыновства? Отдал, раздал, расточил. Это сын. А у нас наоборот. Дай, расточай, обогащай. Побольше, побольше бабла. И не мешай, когда я хочу, что я хочу, то и делаю. Интересное сыновство сейчас поднялось у нас. Ай-яй-яй. Далеко пойдем, братья и сестры. Смотри. В какую позицию ты поставил Бога? Кто Он для тебя? Помните место из Библии? Мы сейчас его прочитаем чуть попозже. Кто люди? Иисус задал ученикам вопрос. Кто люди говорят, кто я есть? Кто я? Кто? Ученики начали говорить. Ученик, там, учитель, пророк, великий человек. А потом он задал второй вопрос. Кто я для вас? Кем вы меня видите? И вот тут... И вот тут надо было сдать экзамен на сыновство, Петр. Мы туда пойдем еще. Сейчас потихонечку по полочкам я разложу это. Я хочу, чтобы у тебя в сознании после этой темы было абсолютное понимание, что Бог справедлив, потому что Он может действовать в полную силу только с сыновьями. А поэтому то, что не подчинено Ему, и то, что не слышит Его и не отдает Ему свою жизнь, понимаете, да? То есть Библия говорит, кто потеряет душу, тот приобретете, а кто ее попытается что? Сберечь, ты потеряешь ее. То есть Библия четко говорит, что сыновство — это отдать, раздать, расточить и потерять свою душу. Иисус говорит, ради меня и Евангелия. Опа, а мы будем, наверное, сейчас просто стругать Евангелие, семья, потому что очень много учения прекрасного сейчас зашло в тело Христа. Нам нужно вернуться на Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Не вот это популярное, а именно вот это дискомфортное Евангелие Христа. Вот это то, что плоть не хочет. Вот это там, где эго будет мучиться. А Иисус говорит, отдал, раздал, расточил. Фу. Ты что-то берешь для себя? Сегодня немножко некомфортная тема, я тебя понимаю. Но я хочу, может быть, кто-то сегодня переосмотрит свою позицию. И именно переосмотря свою позицию, ты начнешь не только быть сыном, но иметь привилегии и бенефиты сына. Кто-то понимает? Другими словами, мой сын имеет бенефит сына, но с этим идет пропорциональная ответственность сына. Это значит, что если ты натворишь, ты и получишь. Сосед не имеет бенефиты сыновства, но он не имеет и, как вам сказать, он, я не могу его подчинить себе. То есть он не имеет, я не имею над ним контроля. Другими словами, то, что может быть сыном, оно подконтрольно небесному Отцу. Оно управляемо небом. Если оно неуправляемо небом, не вой, что Бог с тобой поступает несправедливо. Он поступает с тобой справедливо по отношению позиции, в которую ты поставил его. А вот тут можно сказать спасибо тебе. Другими словами, если я прихожу к нему раз в месяц, требую каких-то вещей, ты именно из этой позиции и получишь. Но в этом смысле Бог не твой отец, он начальник. Не знаю, да, какой-то дядя, кошелек, сундук, как угодно называть. То есть он не отец. Если отец, то если он отец твой 24/7, ты его сын 24/7. У тебя нет выхода. Это значит, что Бог мне сказал, а, ты сыном хочешь быть? А ты знаешь, что после того, как ты вот сейчас входишь в мое сыновство, у тебя своей воли больше нет. И у меня там внутри аж крякнуло все. Потому что мне так много хотелось. Он говорит, у тебя сейчас воли нет. Потому что кто называется сыном, Иисус говорит, исполняет волю небесного Отца. Не мою, не свою, не то, что я хочу, не тогда, когда я хочу. Я послан на миссию, у меня нет своей воли. Я отдаю свою душу в жертву, и я исполняю планы моего небесного Отца. Другими словами, бенефиты сына имеет тот, кто сделал его действительно своим отцом. И он принадлежит уже не себе, но принадлежит Богу. Итак, послушайте, семья. Это первый вопрос. В какую позицию ты поставил его? Прямо сейчас мы все, я, вы, все слушают меня, у вас Бог в определенной позиции. Вот Он с тобой справедлив по отношению позиции, не по отношению того, что тебе проповедник говорит. Или ты там начитался Библию и говоришь, ой, это же обещание. Да это обещание, это контракт с сыновьями, это не контракт с прохожими. Еще раз повторю, христианство сидит, хочет все обещания Бога, не подписывая контракт сыновства. А когда ты подписываешь контракт сыновства, Бог первое, что убирает, он говорит, иди сюда. А я не хочу. Вот сейчас первое я и умрет. Держи. Что это было? Это эго умирает. О, Господи, как тяжело. Подожди, сейчас сдохнешь, будет легче. Сейчас еще чуть-чуть подергайся, это нервная судорога предсмертная. Еще чуть-чуть, и все будет нормально. О, смотришь, потом попустила. Ты понимаешь, о чем речь? Речь не о справедливости, а о справедливости в позиции. Можете представить, сейчас есть 100 вариантов Бога и 100 вариантов твоей позиции. И Бог из всех этих 100 вариантов справедлив по отношению себя и тебя в этом варианте. Но сын, только сын может рассчитывать на то, что написано в Библии. Вопрос, если ты хочешь, чтобы с тобой совпадало то, что написано, совпадаешь ли ты с титулом и позицией сына? Понятна тема, семья? Понятно. Я долго вас не возьму, но я сегодня хочу эту тему настолько объяснить, чтобы ребенку было понятно, что претендовать на наследство может только сын. Не может зайти сюда прохожий и сказать: «Я тебя знаю. Я тебя тоже. Можно что-нибудь?» Нет, нельзя. Ты несправедливый. По отношению прохожего это вся справедливость, которую я тебе могу дать. Я могу тебя обнять, погладить по голове, дать тебе небольшой совет. Но это не говорит о том, что я с тобой буду поступать так же само, как с моим сыном. Кто-то понимает? Два парня одного возраста. С одним у меня абсолютный завет. Все мое его, потому что все его мое. Потому что он каждый день подчинен моей воле и моему желанию. Потому что его в три ночи могу разбудить и сказать: «Сынок, мне нужна помощь». «Хорошо, папа, иду». Это сын. Наемник говорит: «Извини, папа, я занят». И ты думаешь, вот эти люди будут иметь бенефиты сына? Заблуждаетесь. Как интересно, как не хочется эту тему слушать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я хочу, вот я не хочу ничего давать, но все иметь. Ты прохожий, проходи. Проходи. Но если ты семья, ты не можешь даже устроиться в Макдональдс и делать свой рецепт бургеров. Я дам этому откровению просесть, потому что некоторые еще не проснулись. Ты скажешь: «Я умею готовить!» Ну да. Но когда ты устраиваешься в Макдональдс, есть рецепт бургеров, который не должен сбиваться никогда, нигде, ни в какой стране. Биг Мак должен такой же самый вкус, как в Сиэтле, так и в Германии. Точно такой! Потому что хозяин этой сети ресторанов, он требует послушания. И вот поэтому, когда ты устраиваешься, ты говоришь, ты сыном хочешь быть, ты не можешь в Макдональдс устроиться и своей волей там действовать. Ты говоришь, ты можешь стать сыном Бога и делать то, что ты хочешь? Ты очень смешон. Как я хочу. Иди сюда. На тебе. На. Ничего ты не хочешь. Успокойся. Когда ты входишь в любой ресторан, там есть определенное правило. Я умею готовить. Тебя никто не спрашивает, умеешь ли ты готовить. Когда ты стал и подписал контракт рабочего в этом ресторане, ты будешь соблюдать правила, рецепты и точно как делает. Так, что мне там быть? Да, что тебе там быть? Иди на улице, жарь свои бургеры. Но тогда не называй, что Макдональдс с тобой, Макдональдс не поступает справедливо. Макдональдс поступает справедливо по отношению своих рабочих. Макдональдс не обязан помогать людям, которые жарят бургеры в своих вагончиках. Какое откровение. А я-то думал. Подумай. Я сын Бога, но бургеры делаю свои. Приходите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я помогу вам. У меня лучшие Евангелия. У меня Евангелие, мы можем уже из тел выскакивать, когда хотим. Можем, что хотите, делать. Приходить. Делаем, что хотим. Я у папы на коленках. Интересно. Дальше. Первый вопрос. В какой позиции Бог? Второй вопрос. В какую позицию ты поставил себя по отношению к Богу? То есть это не только он. Теперь вопрос к тебе. Ты кто? Ты временно нанятый на работу. Ты гастарбайтер. Заскочил-выскочил. Ты обучающийся методике, чтобы открыть свой бизнес. Потому что некоторые в церковь приходят не для того, чтобы стать сыном, а чтобы просканировать и научиться, как вы тут бургеры жарите. И потом свою бургерную рядышком открыть и создавать тебе конкуренцию. Вот. Кто ты по отношению Бога? Сын? У сына нет своей воли. Вот если у тебя есть своя воля, я хочу задать тебе вопрос. Сын ли ты? Нет, пастор, приезжай, я не хочу. Но если Бог скажет, неважно, хочу я или нет, я сажусь и еду. А когда я хочу, вот тут вопрос, сын ли ты? Потому что сыновья, как Иисус, по примеру Иисуса Христа, идеальный вариант сына. Он говорит, ничего не хочу, ничего не делаю, если не получаю картину, волю и видение от Небесного Отца. Ничего. Другими словами, Иисус устроился в бургерную Бога. И он говорит, у меня нет своих рецептов. Я перевожу притчу своими словами. У меня нет своей воли. Вот сколько Бог сказал дать бургер, даю бургер. Бог сказал сегодня не жарить ничего. Сегодня мы не жарим ничего. Сегодня мы никого не исцеляем. Мы приходим в Вифезду, где сотни умирающих, и исцеляем того, кому толком исцеления не надо даже. Он просто спокойно себе режет, все ему еду подносят. Это даже не смертельная болезнь. Вы понимаете, что такое быть сыном? Это даже ты не имеешь права включать свои эмоции и даже действовать своим даром из своих эмоций. Сколько христиан, воздайте слава, сколько христиан берут дар Бога и основываясь на своих эмоциях, или кто-то тебя хорошо размассажировал, и ты на своих эмоциях, своим даром начинаешь делать то, что Бог не делает. Интересный вопрос. Я хочу быть употреблен Богом. Да я тебе сразу скажу, не хочешь. Не хочешь. Потому что как только ты будешь употреблен Богом, все, что хочешь делать ты, тебе запрещено. Все. Абсолютно все. А я сидеть. Иди делай. Мне это не очень хочется. Ну не хочется, тогда а что ты тут вообще делаешь? Ты сын, у сына нет воли. Какое старомодное христианство. А я хочу, чтобы у меня была воля. Да, это называется эго. Это называется я. Это называется платформа «Благослови меня». Сыновья совершенно по другому контексту живут себе. Сыновья — это те, кто отец об отце для отца отцом. Это значит, я сейчас могу кого-то обидеть, кто-то уйдет из этой церкви. Вот почему Бог мне сказал членство не делать, потому что будут быстро заходить и быстро выходить. А так еще ты мне, я тебе тут письмо какое-то должен писать. Не-не-не. Зашел, получил, ушел. В раздумьях. Другими словами, я резервирую за собой право говорить то, что Бог хочет говорить сейчас. И не важно, если тебе это не понравилось, проповедь Шаповалова. О, кричит и потеет. А что ты сюда пришел? Вон там есть церковь, которая не кричит и не потеет. Там спокойно все спят. Иди проспись. Это все равно, что прийти в пиццерию и объявлять пиццерии, что мне не нравится ваша пицца. Ну так а что ты сюда пришел? Здесь пит, здесь свой рецепт. У нас все кричат и потеют. У нас жизнь такая. Мы энергичная группа людей. Ой, как хорошо, когда ты идешь за отцом, и никто не может манипулировать тобой. Вы не представляете, какая свобода говорит, что ты хочешь, когда Бог тебе это сказал. И ты не должен с кем-то советоваться. А вам вот эта фраза пойдет, а вот это не пойдет. Голосуем, говорить, не говорить. А хорошо, не буду говорить, потому что обижу кого-то в онлайне. Итак, отношение тебя к Богу. Кто он для тебя? Второе. Он для тебя может быть Богом. Он может быть для тебя Богом. Но из какой ты позиции подходишь к нему? Ты подходишь с позиции того человека, который в страхе живет. Знаете, да, есть люди, которые живут в страхе. Они просто в страхе. О, Аляска, Аляска, Аляска, так говорит Господь. Тра-та-та-та-та, та-та-та, тра-та-та-та-та-та, Аляска, Аляска, Аляска, Аляска, Аляска, Аляска. А потом раз медведя увидел, о, Флорида, Флорида, Флорида, Флорида. Флорида, говорит Господь. Ку-ку, куда? Мы туда не пойдем, это отдельная тема вообще. Я здесь в конспекте этого не писал, поэтому мы на это не будем сосредотачиваться. Смотри, из какой позиции ты живешь? меня мало времени, не смейтесь. Молчите. Почему он одному дарит милость за милостью, а другому нет? Потому что такое отношение только у отца к детям. Другими словами, только сыновья рассчитывают не только бенефиты, но они рассчитывают и на ремень папы. Они рассчитывают не только на наследие, они рассчитывают на коррекцию. Другими словами, я чаще всего корректируем Богом, слушайте сюда, чем награждаем Богом. Ты хочешь быть сыном? А люди хотят жить просто из награды, из благословения. Папа, дунь на меня. Ху, аллилуйя. Не знаю, мне надо остановиться. Потом папа дул, все повыдувало, машину сдуло. Сдуло дом. Смотришь, жена сдула. Не знаю, что бы... Бог, ну не так сильно дуй. Нежно, нежно надо. Но ты же хочешь его волю. Тогда твою сдуют. Некоторые люди говорят, Господи, пришел к тебе. Раньше так хорошо было, а с тобой так тяжело, тяжело. Потому что Бог говорит, сдувает все, что не его. Просто сдувает все. Он просто подул и всю шелуху сдуло. И там смотришь, три семечки лежат. Раньше ты такой был, такой весь навороченный был, такой весь, тебя так много было, а это все была шелуха. Бог такой, и ты такой, Бог, я твой, такой, и думаешь, сейчас тебя в позицию поставят, и такой, все тебе честь будут давать, брат Андрей, епископ, аллилуйя. А Бог берет такой, и такой, Господи, так все ж сдуло. Бог говорит, нет, не все, вон три осталось. Это что, это все я? Да, молчи, а то могу сильнее подуть. Стоп, стоп. Хорошо. Поэтому сыновья — это ответственность. У нас некоторые ходят, и я сын. Настоящие сыновья ходят так. Я сын. Я сын. Потому что как только ты сын, отец тебя попросит что-то сделать, и у тебя нет выхода, как это сделать. Мой сын, когда ему позвонил и сказал это сделать, он может оттянуть это на день. Нет, вы даже не представляете, что я сейчас говорю себе. Бог мне может сказать, и я могу это слово оттянуть, но я не могу его не исполнить. Семья, вот это сыновство. Если ты можешь... Слово Бога остановить, отодвинуть и забыть. Ты не сын, ты наемник, гастарбайтер духовный, который выбирает то, что ему нравится делать. Эту поездку берем, а этот груз не берем. Вот этот груз везем, этот не везем. Бог говорит, везем все. Потому что ты сын. А через кого Богу двигаться? А кто будет выполнять его волю? Непопулярную волю. А кто будет действительно жить из посвящения? И чаще всего посвящение — это не бенефит, это потеря. Это Евангелие Христа. Молодежь, перечитаем Библию, а? Это Евангелие Христа. Сейчас вывели новый, знаете, новую породу Евангелию и сыновей Бога. Нет. Слово остается словом. Почему одному он дарит, другому нет? Поймите, семья, обещание, слава, сила, атмосфера, наследие. Все это относится не к рабам, не относится ни к сиротам, ни к наемникам. С ними Бог поступает по справедливости. Вот мы с тобой за динарий договорились. Вот динарий ты и получишь. А с блудным сыном... Тот даже ничего не хотел. Назад вернул все и перстень. Почему? Потому что подчинил себя отцу и его воле. Если бы услышали, что я сказал. Вот там, в дальней стране, со свиньями. Скорее всего, это Украина была, я не знаю. Нет, наверное, Германия, потому что в Германии свиней любят. Я туда приезжаю, у нас кроме свиней что-то есть. Есть то, но очень дорогое. И мы свинью едим. Наверное, Германия была, я не знаю. Может, даже Америка. В Америке веселей. Смотри. Ушел в дальнюю страну. Все расточил. Вот это называется, имея титул сына, не имеет позицию. Но когда сын с титулом вспоминает, что он сын, но он не сын, он свинья, потому что у него окружение правильное сейчас, он поворачивается, вспоминает, даже рабы, стоп, с рабами он поступает справедливее, чем со мной в этой земле. Это значит, что отец даже для рабов в доме поступает справедливо по отношению раба. Другими словами, большинство людей в церкви даже не подразумевает, что их титул не сына. У одних титул раба, потому что Бог ему подбросил, он поел, все, он свое дело сделал, гуляй смело. У другого титул наемника. Он просто пришел, сделал то, что его Бог попросил, потом живет своей жизнью. И есть титул сироты, который постоянно зарабатывает внимание папы. Это старший сын. Постоянно папа, ты, я, может, козленочка, может, еще что-нибудь. То есть вот это титул сироты. Ты имеешь титул сына, но ты в позиции сироты. Вы знаете, почему старший сын не имел ничего? Потому что он себя поставил в позицию раба и сироты. Вы не поняли? Это не отец ему не дал. Это он, поставив себя в эту позицию, не взял. Если бы поняли, что я сейчас сказал. Бог мой! То есть, ты в царстве, мы можем ходить. Я сын, но веду себя как раб, тусуюсь с рабами и имею вознаграждение раба, имея титул сына и наследника всего. Но от Бога отец ему не дал, не потому что не хотел, а потому что давать некому. Когда он искал сына, он был с рабами. Когда он хотел дать ему управлять, он мог управлять всем, всем, полностью, все. Старший сын избрал позицию раба зарабатывать внимание папы. Может быть, когда-нибудь, козленочка. Отец на него смотрит и говорит, ты че? Все мое твое, все, иди все стадо съешь сейчас. Он сам себя поставил в позицию, где он лишил себя сам наследия и благословения. И потом он даже обиделся на него. Можете себе представить? Сам выбрал позицию раба. Сам жил из позиции раба. Ждал вознаграждения раба. А когда этот сын твой вернулся домой, ты закатил ему пир. Потому что он с сыном ушел, с сыном пришел. Он с сыном ушел, взял все с лихвой, папу. Да, на период он не был сыном, он имел титул сына, но не позицию сына. Потому что позицию сына имеет тот, кто имеет ответственность. Он был безответственный, значит, он просто дозвался сыном, но не был сыном. Как только он возвращается, сразу ответственность включается. То есть теперь на тебе перстень, и теперь ты не можешь делать ничего своего. Кто-то понимает? Возвратившись, ты восстановился в позицию сына. Не только титул, позицию, а значит ответственность. Теперь ты точно ничего не можешь делать, то, что ты хочешь. Ты будешь делать то, как в этом царстве у твоего отца должно делать. Тема «Понятна семья?» Я быстро, аккуратно, понятно, чтобы для вас больше никогда не было вопросов. Бог несправедливый. Он справедливый, потому что ты наемник. Ты наемник. Ты никогда сыном не был. Извиняюсь за жесткость, но я люблю правду. И когда мне Бог сказал, ты, кто я тебе? И я в своем офисе просто замерз. И я говорю, сын. И он говорит, сын слушает все, что говорит ему отец. И сын пока в доме своей воли не имеет. Ну, спасибо, хоть один сказал аминь. Хоть один аминь сказал. Потому что хочу быть в доме, хочу делать, что хочу. Если хочешь делать, что хочу, это значит, ты будешь в дальней стране. Там, где-то там со свиньями. В доме отца нет того, что я хочу. В доме отца есть одно мнение и есть теократия. В доме отца уже все планы готовы, все просто подчиняются из любви небесному отцу, исполняя его волю. Ах, какое интересное Евангелие. А это Библия, никуда не денешься. Его отношение и его обещание к нам абсолютно базируется на платформе семейных взаимоотношений. Еще раз говорю. Большинство людей до сих пор не понимают, христиан до сих пор не понимают, что от меня Бог хочет. Он хочет сделать тебя семьей. Ни босс, ни начальник, ни рабовладелец, ни наемник наемников, он не нанимает тебя. Он отец. А значит, что в доме правила совершенно другие. У наемника все по контракту. Пришел, сделал, заплатили, ушел. Ну тогда не плачь насчет бенефитов сына. С тобой поступают справедливо по отношению твоего титула и твоей работы в царстве. И поэтому многие будут удивлены, когда они придут к Богу и скажут: «О, Бог, а это что?» Он сказал: «Да, вы спасенные, но вы не можете быть сыновьями, потому что сын — это тотальное подчинение и жертва своему отцу». Кто потеряет свою душу? Интересный концепт. Тот сбережет ее. Его отношение, его обещание к нам абсолютно базируется на платформе семейных взаимоотношений. И если мы не поймем этой простой истины, семья, он не начальник. Сегодня Света так классно первую песню пела. Папа. Папа. Папуля. Если он тебе не папа, просто стой и вместо папы просто пой: начальник мой. Начальник мой, сегодня я поклоняюсь тебе, а завтра творю, что хочу. Аминь. Потому что понедельник, он уже не твой Бог. У тебя там другие бога. В бардачке где-то водятся, там в багажнике лежат. Хи-хи. Угу. Туда мы не пойдем. Если он твой Бог, он твой Бог всегда, везде. Он твой Бог в воскресенье утром, в понедельник вечером. Он твой Бог, он твой папа, он твой хозяин, он твой наставник. У тебя нет своей воли. Я умоляю тебя, убей понимание своей воли. Тебе дана воля, чтобы ее отдать. Кто-то понимает? Некоторые люди говорят: а зачем мне Бог ее дал? Так он тебе и дал ее, чтобы увидеть, отдашь ли ты ее. Другими словами, чтобы что-то пожертвовать, нужно сначала иметь, что пожертвовать. Другими словами, когда к Иисусу пришли собиратели налогов, у них ничего не было. Наверное, тогда у Иуды был хороший день. Потому что был ящик, деньги, ни Иуды, ни ящика, ни денег. Иисус говорит Петру, помните, что он сказал Петру? Закинь удочку, поймай рыбу и вытащишь 2 серебряника. Знаете, что Бог делает? К тебе приходит кто-то, которому ты должен что-то отдать. Но чтобы отдать, нужно иметь. Бог тебе дарит волю, чтобы ее отдать собирателям налогов. Кто-то понял, о чем речь идет? Воля дана как жертва, чтобы ее пожертвовать Богу и подчиниться, как Христос, Отцу и Его воле. Воля — это не что хочу, то и делаю. Воля — это спасибо. Могу, что хочу, то и делаю, но я отдаю тебе ее с удовольствием. Вот это сын, семья, вот это сын. Все остальное — это наемники, рабы, сироты, как угодно называй, позиций много. И я задал тогда еще много лет назад Богу вопрос: что такое сыновство? И как ведут себя сыновья? Ответ был очень прост. Он сказал: моя натура — отдавать. Когда ты видишь сына, настоящего сына, неважно, сын, дочь, на сцене, здесь, кормят голодных, ты увидишь натуру Бога. Это значит, что они всегда отдают. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть настоящий сын — это тот, когда ты его прикасаешься, ты всегда получаешь. Кто-то понимает? То есть когда бы ты ни столкнулся с служением, учением, поклонением этого человека или этой девушки, этого сына или дочери, ты всегда уйдешь обогащенным. Кто-то слышит меня еще раз? Еще раз повторю. Доказательство сыновства — это натура Бога, подаренная сыну и дочери. Это значит, что всякий раз, когда я попадаю в поклонение этого поклонника, я ухожу обогащенным. Все поют, но не все поют из тронного зала. Одни просто поют красивые песни. Одни просто зарабатывают на своем таланте, пишут христианский хит и ждут от этого какую-то выручку. А кто-то плевал на все это, и он говорит: все, что хочу, чтобы Бог говорил, во время моего поклонения меня не должно быть видно, и через меня должен течь Бог. Это значит, эта функция работает только в том случае, когда через тебя протекает. А это значит, раздал, расточил, отдал, пожертвовал. Это значит, сейчас мне нужно абсолютно отключиться и дать Богу говорить через меня. Это значит, моей воли нет. Хочу, не хочу, нет. Это просто прямо сейчас. И хочешь ты или нет, если я сын Бога, настоящий сын, ты отсюда уйдешь богаче, чем зашел сюда в это утро. Семья — это закон сыновства. Всякий раз, когда ты попадал, я уверен, когда ученики попадали в присутствие Христа, в Его учение, они уходили богаче. И другими словами, да, Иисус делал все. Нам, как сыновьям, доверена определенная функция. Я могу тебе помочь только в том, что доверено мне Отцом. Другие сферы, как бы, мне Бог не дал, у меня на них нет власти, это просто сферы. Но есть сфера, в которой я сейчас нахожусь, и я ее Богу полностью отдал, посвятил. То есть и через эту сферу, сферу учения, слова, может течь Дух Святой. И уже я не строю ничего своего. Я хочу, чтобы... И поэтому люди всегда пишут: откуда вы знаете, что мы говорим вчера, у себя говорили на кухне? Откуда вы знаете, о чем я молилась вчера? Я ничего не знаю. Я просто даю Богу течь через этот инструмент. Кто-то понимает, о чем я? Ты просто позволяешь Богу, и все. Поймите, семья, здесь никакая не гордость. Это абсолютно, наоборот, здесь гордости нет. Это абсолютное подчинение. Ты будешь попадать в десятку, когда стрелять ты не будешь. Если бы я сидел и готовился... Знаете, как я готовлюсь к темам? Я пишу пару фраз, и потом становлюсь на колени и говорю: эта тема не имеет никакого значения без духа, дышащего через эти уста. Никакого! Ноль! Обыкновенный, поющий красиво певец. Все! Но если ты хочешь произвести реальный эффект, настоящий эффект. О, да, одни тебя будут ненавидеть. Вот это как раз эффект и есть. А других будут трансформировать. Потому что, когда Иисус говорил, одни падали и каялись, другие выбирали правильные камни. И ждали, когда закончится служение Иисуса Христа. Не надо мне рассказывать, если бы в тебе был Бог, это бы меня обличало. Вот сейчас тебе крышу и сносим, аллилуйя. Вот сейчас тебе и обличаем. И кто-то сидит там, камешек сейчас полирует. Ой, я знал, что шаповало, с ума сошел. Ну, чтоб настолько, я не думал. А мы не живем для себя, а мы живем для Него. Смотри. И Он мне просто сказал: сын. Я Ему сказал: скажи мне, что есть сыновство. И Дух Святой внутри меня просто показал мне, просто объяснил. Он говорит: кто я? Я говорю: ты есть любовь. Что делает любовь в семье? Отдает. Любовь никогда не берет. Вы заметили, что настоящая любовь — это никогда не взять. Настоящая любовь — это всегда отдать. Потому что, отдавая, любовь получает удовольствие. Эгоисты, принимая, да, что дайте мне, да, они получают удовольствие. Любовь... Некоторые люди говорят: вот ты отдаешь, а что тебе, какая тебе выгода? А я говорю, именно отдать — это и есть эйфория, наслаждение, потому что Библия говорит: блаженнее давать, нежели принимать. Библия говорит, почему это намного блаженнее? Почему? Потому что ты, когда это делается из любви, и тебе кто-то воздать назад не может, это говорит о том, что вот это называется награда на небесах. Кто-то понимает? Наоборот, найди кого-то, кто не сможет тебе заплатить ничем. Найди кого-то, кто при всем желании благословить тебя назад не может. Служи тем, кто не способен тебе помочь ни финансово, ничего. То есть то просто, ты можешь его просто дать. И вот это мне нравится, полностью отдавать. Почему? Потому что если кто-то тебе назад даст, ты награду получил. Но когда он не может дать, тебе вместо него награду воздает твой небесный Отец. А эта семья совершенно другая позиция. Совершенно другая. Он ищет тех, через кого Отец сможет отдавать. Он мне просто сказал: сын, я хочу послужить моим детям. Можешь ли ты мне дать? Семья, я даже не представлял, насколько это будет нелегко. Потому что всякий раз, когда человек становится известным и популярным, Он хочет от этого что-то себе взять. Когда ты действительно становишься известным, я не говорю там у тебя там этажом выше тебя узнали, этажом ниже узнали. Я имею в виду, когда действительно ты набираешь влияние. Вот здесь у тебя есть искушение на этом влиянии что-нибудь состряпать. И вот здесь как раз запрещено. И Бог говорит, кто мне даст себя? Можете представить, Бог ищет, ходит по земле, ищет сыновей, через которых он может течь, через их функции, неважно, учение, пастор, пророк, поклонник, через их функции он хочет течь. Кто-то понимает? Это не ты, это не я. Мы не строим церковь ему. Он говорит, я строю свою церковь. Но я строю из своих частей. Кто захочет быть его частью? Но чтобы быть его частью, у тебя не должно быть своей воли. И вот здесь цена. Некоторые люди нет цены. Цена — это отдать все свое и позволить ему течь через тебя. Не для тебя, а для него. Для него. Строить царство его. Он не может течь через сирот семья. Почему? Потому что сирота все пихает в свой рот. Как только Бог будет двигаться через сироту, сирота как хомяк. У него такие щеки. То есть, поймите, сирота не способен отдавать, ибо ранен, ему нужно исцеление. Сироты все под матрас, под диван, в багажник, в шкаф, в щеки и пошел. Вот это позиция сироты. Что бы ты сироте не дал, ему мало. Потому что у сироты нет лимита, он сирота. Нужно исцелиться от сиротского духа и научиться понимать, что я... Помните, как мне нравится, что сказали апостолы? Мы ничего не имеем, но всех обогащаем, всем обладаем. Что это значит? Это значит, что я, передавая, имею. Кто-то понимает? И отдал. Другими словами, вы знаете, что грузчики вагонов само больше имеют пшениц. Другими словами, через тебя сегодня прошел вагон, но у тебя не осталось ни одного зернышка. Вы смеетесь? А это принцип. Другими словами, он ставит тебя в позицию, где ты через тебя будет течь огромное количество славы. Но нам нельзя касаться славы. Но через тебя она течет. И люди смотрят, они видят, действительно, отец двигается через тебя. Но ты свою позицию знаешь. Ты сын, ты дочь. И ни капельки в тебе не задерживается. Благословляющих меня, Бог говорит, я прославлю. Но благословляющих меня я прославлю. Но славы своей не дам никому. Смотрите, что получается. Мы не имеем права брать его славу, славы моей. Я не дам никому. Но я тебя прославлю, я прославлю. Кто-то понимает? То есть он хочет тебе дать твое наследие. Не трогай его, потому что он хочет дать тебе твое. Славы моей не дам никому, но прославляющих меня, я их прославлю. Что такое прославлю? Явлю, покажу. Поставлю, на, как он сказал, как город на вершине горы, как светильник ставится на подставку, на самое видное место. Другими словами, вот это то, что Бог делает с тобой. Как только ты становишься светильником, настоящим, он ставит тебя на самое видное место. Но ты светишь не для себя, ты светишь для него. Семья, опять же я повторяю, у некоторых большое заблуждение. Они думают, что сначала Бог мне даст, а потом я что-то десятинку отрежу, ему отдам. А Бог говорит, нет, я все тебе даю, ты все отдаешь. И завтра ты опять получаешь все. Кто-то понимает? Это как с покупкой этого дома. Помните, да, мы уже смеялись? Мы с вами были миллионеры на 2 недели. Но мы были миллионеры! И никто не скажет, что мы не были миллионеры. Наш банковский счет доказывает, что мы были миллионеры. Быстро были миллионеры. Точно так и в царстве. Он дает тебе титул, но он не дает тебе его славу. Он дает тебе позицию, через которую течь. Другими словами, твой кран на кухне пропустил через себя уже океан. Кто-то понимает, о чем я говорю? У тебя есть выбор. Ты можешь быть большой ванной, но у тебя лимит. Или ты отдашься себя Богу быть краном, у которого не остается ничего, и та последняя капелька и упала. Она там висела на носу, там, пуп, и все. И даже этого не получил. Но через кран прошел океан. А кто-то хочет быть кружечкой, кто-то тазиком, кто-то уже такой большой апостол ванна уже ходит. Апостол ванна. А кто-то апостол бассейн. Да, в тебе много, но у тебя больше нет. А я хочу, чтобы через меня текло небо до конца моей жизни. Но правило сыновства, другими словами, если ты хочешь быть контейнером, ты не сын, ты контейнер. И в тебе есть вода, но эта вода не подсоединена к источнику. Но если ты хочешь быть краном, кран подсоединен к источнику. Но у крана нет прав ничего задерживать, ибо взорвется. Можете себе представить, да? Вот представляете, помните, у кого-то кран забивался, что происходит? Трубы прорывают. Поэтому семья у Бога так. Я хочу на простых принципах вам объяснить. Я буду заканчивать уже. Кто будет пытаться сберечь свою душу, тот потеряет. Кто будет ее отдавать, да, кто ее, то ее отдаст, кто пожертвует, тот приобретет. Смотрите. Давайте прочитаем это место из Библии. Наверное, я на этом сегодня окончу. Я думаю, моя мысль понятна. От Матфея, 16 глава, 13 стих. А, как я люблю это место. Я очень люблю места, где говорил сам Иисус. Наверное, самые мои любимые места. Если кто-то спрашивает, какие твои любимые места из Библии? У меня это очень просто. То, что говорил сам Иисус. Я люблю все, но я особенно внимание обращаю на то, что говорил мой Спаситель. Смотри. От Матфея 16:13. Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, то спросил своих учеников, как мне нравится это место, что говорят люди, кто я такой, Сын Человеческий. И сказали они, некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что ты Илия, третьи, что ты Иеремия или один из пророков. И сказал он им, а что вы говорите, кто я? То есть то, что говорят обо мне, это одно. Кто я для вас? Смотрите, вы говорите, и Симон Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. Вау! В ответ Иисус сказал ему, блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо ты узнал это не от людей, а от моего небесного Отца. Я говорю тебе также, что ты Петр, и на камне этом я создам церковь мою, и силы смертные не одолеют ее. Я дам тебе ключи к Царству Небесному. Когда ты будешь судить здесь на земле, то это будет суд Божий. И когда пообещаешь прощение здесь на земле, то это будет прощение Божье. И он приказал своим ученикам никому не говорить, что он Христос. Секрет. Нам запрещено говорить, что он Христос, потому что это функция Бога. Помните, смотрите, кто я для вас? Сейчас очень просто это откровение. Кто я для вас? Ты сын Бога, ты помазанник, ты тот, кого обещал Бог. И он говорит, блажен ты, Петр, блажен, ибо тебе открыло это, ты это не узнал, тебе это открыто самим Отцом. И на этом камне, на откровении Отца, личного Отца к детям, вот это будет построена церковь. Не на Петре, поймите, кто-то говорит, он на Петре, не на Петре. На откровении самого Бога Петру о Христе, вот этот треугольник, на этом основании я строю. Это значит, что мы не можем по плоти построить церковь, потому что каждому сидящему здесь должен сам Бог открыть, кто Христос. Кто-то понимает, что такое фундамент? Некоторые люди там говорят, о, это какие-то доктрины, деноминации. Нет. Фундамент. И на всем основании Христос говорит, я строю церковь. Это значит, что плоть и кровь никого сюда привести не могут. Себя приводит только сюда Отец, который показывает тебе, где есть его Сын, где находится откровение о Сыне. И вот это фундамент, на котором строит Бог семья. И заметьте, что Иисус говорит, ничего не ищу, ищу только, чтобы прославить моего Отца. Семья, вот это есть настоящее сыновство. Я ничего не преследую, я ничего не ищу. И моя любовь настолько сильна к моему любимому Иисусу, к моему любимому Папе и Святому Духу, что я хочу, чтобы все, что я делаю, касалось вас и приводило вас ближе к Иисусу, а не делало вас членами какой-то церкви. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот это именно сила откровения. Когда я говорю, я хочу, чтобы Отец открывал тебе Христа. Основание, камень, на котором церковь строится. как что бы ты ни делал, должно высвобождаться, должен отец высвобождаться и своим детям через твой любой дар говорить о Христе, открывать его. Например, поклонник поет, все знакомятся с Христом, потому что сейчас отец берет эту песню, берет песню дочери, не просто наемницы или рабыни какой-то, да? А сироты берет песню дочери и через дочь открывается тем, кто в поклонении открывает Иисуса Христа. Воздайте славу Богу, я закончил. Воздайте славу Иисусу. Фу, давайте мы поднимемся, родные. Можно продолжать, не буду. У нас еще сейчас будет дубль 2. О, Иисус, спасибо тебе за это откровение. Просто закрой свои глаза сегодня. И просто скажи, мой любимый папа, я прошу тебя, введи меня в настоящее сыновство. Не то, что я хочу, но что хочешь ты. Я хочу обладать бенефитами и функциями сына, не только именем. Я хочу обладать сокровищем моего отца. Сокровище доверяется детям. Сокровище доверяется семье. Я благодарю тебя, любимый. Я благодарю тебя за каждого сына и дочь, которые находятся здесь. Тем, кто смотрит, слушает нас, я прошу тебя, откройся им. Не просто, чтобы Бог был какой-то палочкой-выручалочкой, или Бог — это какой-то Санта-Клаус, к которому ты приходишь, когда у тебя нужда есть. Это не Бог. Он не может, это не сыновство, это не семья. Это потребительство, это эгоизм. Я прошу тебя, Иисус, откройся каждому из нас, как Отец, приведя нас в истинную позицию Сына. А в этой позиции я с удовольствием отдам мою жизнь за Тебя, потому что Ты есть моя жизнь. У меня другого ничего нет, мне все остальное неинтересно, все остальное скучно. Я только преследую Тебя, мой любимый. Да, с каждым годом мы идем от силы в силу. Мы становимся глубже, мудрее, чище. Это все возрастание в полный возраст Сына, в полный возраст Христа, совершенство, куда Он нас ведет. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо, любимый. И все сказали? Амен. Воздай Ему славу. Он достоин славы. Спасибо, Иисус. Хорошо, драгоценные, благословений вам. Увидимся с вами в следующий раз. С Богом.